Девятый шквал. Бушует дождь, как будто в море меня снесло. Такая мощь, как будто вскоре из этих слов прорвется шквал моих пропитанных солью слез. Девятый вал накроет мой красный нос.